Многие женщины приносили в лазарет хлеб, брынзу, польский сыр, молоко и прочее. Некоторые приходили перевязывать или обмывать раненых, а одна, довольно пожилая болгарка, ежедневно ухаживала за раненным в грудь солдатом, как за своим сыном, во все время пребывания его в госпитале. У нас в Архании, так же как и в Боготе, в скором времени лазарет устроен был образцово и снабжен всем нужным с избытком. Из Богота у нас было привезено много теплых вещей. Да и в Архании мы получили еще большой транспорт, и потому из нашего склада очень щедро снабжали теплую одеждою почти всех офицеров. Наступили довольно сильные морозы, доходившие иногда градусов до 15, и наши войска терпели в горах немало нужды и холода. Гвардейцы, приходившие с позиции на отдых в Арханию, были неузнаваемы. Наполовину сожженные шинели и прочие платья и сапоги, обвязанные какими-нибудь шкурами и лохмотьями, встречались беспрестанно. Наш лазарет и находившийся тут военный госпиталь были переполнены больными и обмороженными. Но нам жилось недурно. Нам, что называется, с ног до головы была выдана теплая и хорошая одежда. Я считался недурным работником и исполнителем своих обязанностей и пользовался расположением начальства и товарищей. Но я давно уже сгорал желанием послужить в летучем отряде. Да и доктора, знавшие меня, охотно приглашали. Только Ген и Чекувер отговаривали. Однако на этот раз они меня не удержали. И я 13 декабря в отряде, находившемся под управлением Янковского, отправился в поход на Балканы. Отряд наш состоял из 7 человек. 2 докторов, 2 студентов и 3 санитаров. Доктора ехали верхом, студенты шли пешком, мы вели по вьючной лошади. Утро было довольно морозное, больше 10 градусов, но только мы вышли за город, как солнышко стало пригревать настолько, что мы дорогою принуждены были раздеться до рубашки. Переход от деревни в Рачешти был не особенно большой, но добрались мы туда только к вечеру, и нам стоило немалого труда отыскать помещение, потому что вся деревня была занята кавалерийской дивизией. Отправляясь на позицию, наши летучие отряды, кроме медикаментов и перевязочных средств, всегда запасались с избытком бельем, спиртом, чаем и всякой провизией. А потому и были принимаемы всеми очень радушно. К нам нередко приходили или присылали не только офицеры, но и генералы за банкой каких-нибудь консервов или за чаем и сахаром. Мы должны были переходить Балканы в колонне генерала Вильяминова. Переход начался 13 декабря. Но мы в хвосте колонны вместе с кавалерией и прикрытые ею сзади выступили из Врачешти только 16 числа, потому что ранее путь был загражден пехотою и артиллерией. Погода была прескверная, а дорога сначала, хотя и не очень крутая, но почти на каждой сажени была завалена камнями. С утра шел мокрый снег, а с полудня, по мере того, как мы поднимались выше, снег становился суше и сильнее. Чем дальше мы шли, тем дорога становилась круче и уже каменистее. В некоторых местах мы лепились по крутым и покатистым тропинкам, имея с одной стороны гору, как стену, а с другой глубочайший и обрывистый овраг. Всю дорогу я не верил, что тут могла пройти артиллерия, и убедился лишь тогда, когда увидел на самой вершине горы с полсотни пехотинцев с припевами «Дубинушки», тащивших веревкой орудие.